Параграф 83. Заговор Кателины. Помпей и Цезарь. Кателина. В результате массового восстания рабов представители римской знати стали снова требовать установления военной власти. Военная диктатура могла лучше охранять интересы и имущество рабовладельцев. Претендентов на пост диктатора Рима было много. Наиболее решительно действовали представители разорившихся аристократов. Среди них особенно выделялся бывший сторонник Суллы, Кателина. Он несколько раз выставлял свою кандидатуру в консулы, но пройти на эту должность ему не удавалось. В 65 году до нашей эры при поддержке знатных римлян, Цезаря и Краса, он хотел убить консулов и захватить в Риме власть. Но и этот план ему не удался. В 63 году Кателина снова выдвинул свою кандидатуру в консулы. Одновременно он готовил заговор против республики. Чтобы привлечь на свою сторону народ, Кателина обещал уничтожить все долги. Но главную массу его сторонников составляли обедневшие аристократы. Кателину поддерживали также ветераны, старые солдаты Суллы, которые в свое время получили земельные наделы, но к труду не привыкли и к этому времени успели разориться. Были у Кателины приверженцы и среди праздной толпы, жившей не трудом, а поддачками богачей. Заговор против республики вовремя разоблачил республиканец консул Цицерон. Это был блестящий оратор, славившийся в Риме своим ораторским искусством. Он произносил против Кателины пламенные речи, в которых требовал смерти Кателина за то, что тот хотел свергнуть республику. Но в Сенате колебались. Наконец, республиканцы все же взяли перевес. Кателину и других заговорщиков решено было предать смертной казни. Арестованные в Риме сторонники Кателины были казнены. Но сам Кателина успел бежать с частью своих людей в Этрурию, где находились наделы поддержавших его ветеранов Суллы. Там он собрал своих приверженцев и выступил против правительственных войск. Битва произошла в 62 году до нашей эры. Кателина дрался с ожесточением, но войска его были разбиты, и сам он пал на поле битвы. Республиканский строй был сохранен, но ненадолго. Рабовладельческая знать не переставала бороться за военную диктатуру. На сцену выступили новые политические деятели – Помпей и Цезарь. Помпей и Цезарь. Гней Помпей был тоже сторонником Суллы и выдвинулся еще при подавлении восстания Сертория в Испании. Затем ему было поручено разгромить пиратов в Средиземном море. Пираты на море задерживали хлебные грузы, шедшие в Италию, грабили побережье и уводили в плен знатных римлян. Помпей быстро справился с пиратами и приобрел большую популярность. После этого Помпея послали на восток на борьбу против вновь поднявшегося царя Понта, Митридата. Помпей успешно закончил войну с Митридатом. Затем Помпей отправился в Сирию и покорил ее вместе с Иудейским царством. В Рим он вернулся в 62 году до нашей эры с огромной добычей и увенчанной славой. Большую роль в это время начал играть и Гай Юлий Цезарь. Он происходил из знатного рода и приобрел популярность путем устройства для народа различных зрелищ. Цезарь был умный и осторожный человек. Не выступая вначале сам, он добивался власти через других лиц. С этой целью он раньше поддерживал Кателину. После провала заговора Кателины Цезарь стремился к военной диктатуре через Краса и Помпея. Вместе с ними он организовал заговор с целью свержения республики.